По совету Якова решили се год паровое поле засеять ячменем. «По первости хаша коней продержим», — горячо втолковывал Яков Кириллу. «Коней заморить, самим погибнуть. А к Петровкам беспременно в Радонеж послать косцов. Сенов от селева не увезешь. По осени пошлем лес валить на хоромы. А на ту весну всема». Он решительно рубил рукою воздух, словно обрубая незримые корни ихнего жития-бытия. «Всема с жонками, щелядью, со скотиной!» Замолкая, Яков угрюмился, тяжело круглил плечи. Решаться на переезд тяжко было и ему. Подымали пашню, садили огороды. Не по раз приезжал доверенный отцов гость торговый. О чем-то толковали, передавали из рук в руки тяжелые кожаные кошели. Уводили со двора скотину, увозили останние запасы, обращая тяжелый сыпучий товар в веское новгородское серебро. Гость забирал Кириллову лавку в торгу. Уходили в обмен на серебро мельница, рыбача, доливая тоня на Волге, и полдоли на озере Нера. Вторая половина уже была продана летось в уплату ордынского выхода. Перетряхивали портно, комки, сукна и скору. Береженные на выход дорогие парчевые одежды Кирилловы решили тоже продать. Надумное место при московском князе все одно надежды никакой не было. Вечерами родители спорили, запершись. «Грабит тебя, Антипа, твой сердито», — бронилась Мария. 6 гривен новгородских за озерный пай, эко! Да ниже 8 гривен то место ни кали не бывало. Могли бы и подождать того. Кирилл, успокаивая, клал ладони на плечи жены, бормотал, что зато, мол, тотчас серебро в руках. Сам чуял, что дешевит, да уже не в мочь было. Дал бы волю себе и все бросил даром. Стефан меж тем нешуточно впрягся в хомут. Летал на коне, покрикивая на холопов, в охоту брался за рукояти сахи, работал до поту, до остервенения. Варфоломей с Петром тоже не сидели без дела. У всех у них было радостно неспокойное, тревожное чувство на душе, и хотелось работою загасить, отодвинуть то боязливо горькое, что нет-нет, да и пробивалась сквозь дневную суету и упоение неведомою судьбой. То подумается вдруг, как это так, что другорядным летом не будет уже ни родимой речки, ни поля, ни рощи знакомой, ни пруда, не придут славить с деревни, не завьют уже девицы березку будущей весной. Как это так? Привычного детского своего ничего-ничего уже и не будет. А то вдруг матушка, разбирая укладки и скрыни, горько заплачет над какой-нибудь памятной, полуистлевшей, оболоченной и долго не может унять слезы, мотая головой, немо отталкивая от себя робкие утешения сыновей. Но и вновь, скрепив себя, берется мать за работу. Вновь бегают девки, спешат потные, горячие от работы мужики. Вновь Стефан, врываясь в терем и соколиным зраком, глянув по сторонам, орет: «Петюха, живо! Герасиму скачи, пущай шлет вазы, не стряпая!» И тот срывается в бег, торопясь исполнить братний наказ. «А ты что тут?» Запаленно накидывается Стефан на Варфоломея. «Матери потом поможешь, зерно вези на Митькин клин. Там у севцов уже одни корабьи остались». В жаркой работе, в заполошной суете и трудах проходило лето. А Петрови дни отсылали косов на новые места. Покосников в Радонеж провожали торжественно. На отвальной усадили всех за боярский стол, словно уже и сравнялись господа с холопами. Да, впрочем, и Яков ехал с косцами в одно. Мать с девками сама подавала на стол. Кирилл сидел чуть растерянный, чуть больше, чем надобно, торжественный во главе застольной дружины. Косари сперва чинились, поглядывали на господ, но вот по кругу пошло темное янтарное пиво и развязало языки. Поднялся шум, клики, задвигались, загалдели, хлопая друг друга по плечам косари, и в боярских хоромах повеяло простым, братчиным деревенским застольем.